слышу шаги весьма далеко от нас. Второй слепорожденный. Я слышу только северный ветер. Молодая слепая. Говорю вам, кто-то приближается к нам. Старшая из слепых. Слышу звук весьма легких шагов. Старший из слепых. Женщины, кажется, вы правы. Снег начинает падать крупными хлопьями. Первый слепорожденный. О, что-то упало на мои руки, весьма холодное. Шестой слепой. Падает снег. Первый слепорожденный. Прижмемся друг к другу. Молодая слепая. Слушайте, звук шагов. Старшая из слепых. Ради бога, молчите минуту. Молодая слепая. Приближаются. Приближаются, слушайте. Дитя помешанное начинает внезапно кричать в темноте. Старший из слепых. Ребенок плачет. Молодая слепая. Он видит, должно быть, он что-то увидел, если плачет. Берет дитя на руки и устремляется туда, откуда слышны шаги. Остальные женщины боязливо следуют за нею и окружают ее. Иду навстречу. Старший из слепых. Берегитесь. Молодая слепая. О, как он плачет! Что такое? Не плачь, не бойся. Нечего бояться, мы здесь, мы около тебя. Что ты видишь? Не бойся ничего, не плачь так. Что ты видишь? Скажи, что ты видишь? Старшая из слепых. Звук шагов приближается отсюда. Слушайте, слушайте. Старший из слепых. Слышу шорох платья, а мертвые листья. Шестой слепой. Это женщина? Старший из слепых. Звук ли это шагов? Первый слепорожденный. Может быть, это море коснулось мертвых листьев? Молодая слепая. Нет, нет, это шаги, это шаги. Старшая из слепых. Скоро узнаем. Слушайте, мертвые листья. Молодая слепая. Слышу шаги. Слышу почти рядом с нами. Слушайте, слушайте. Что ты видишь? Что ты видишь? Старшая из слепых. В какую сторону он смотрит? Молодая слепая. Туда, откуда слышны шаги. Смотрите, смотрите. Когда я его поверну, он оборачивается, чтобы глядеть. Он видит. Он видит, он видит. Он видит, вероятно, нечто странное. Старшая из слепых выходит вперед. Подними его над нами, чтобы он мог видеть. Молодая слепая. Отойдите, отойдите. Поднимает дитя над группой слепых. Шаги остановились среди нас. Старшая из слепых. Они здесь? Они среди нас. Молодая слепая. Кто ты? Молчание. Старшая из слепых. Сжалься над нами. Молчание. Дитя плачет все громче и отчаянней. Конец пьесы. Непрошенное гостье. Действующие лица. Дед. Слепой. Отец. Дядя. Три дочери. Сестра милосердия. Служанка. Действие происходит в наше время. Довольно темная зала в старом замке. Дверь направо, дверь налево и маленькая задрапированная дверь в углу. В глубине окна с цветными стеклами, в которых преобладает зеленый цвет, и стеклянная дверь, выходящая на террасу. В углу фламандские часы. Горит лампа. Три дочери. Сюда, дедушка, сядьте у лампы. Дед. Мне кажется, что здесь не особенно светло. Отец. Хотите на террасу или останемся в этой комнате? Дядя. Не лучше ли остаться здесь? Дождь шел в продолжение недели, и ночи стали сырые и холодные. Старшая дочь. А все же звезды сияют. Дядя, о, звезды, это ничего не доказывает. Дед, лучше остаться здесь, неизвестно, что может случиться. Отец, прочь все беспокойства, опасность миновала, она спасена. Дед, боюсь, что ей нехорошо. Отец, почему вы это говорите? Дед, я слышал ее голос. Отец, но доктора уверяют, что мы можем быть спокойны. Дядя, ведь вам известно, что отец вашей жены привык пугать нас без причины. Дед, я не вижу, как вы. Дядя, в таком случае надо положиться на тех, кто изряч. У нее был отличный вид сегодня днем. Она спит глубоким сном и нечего отравлять первый хороший вечер, который случай нам дарит. Мне кажется, что мы вправе дать себе некоторый отдых сегодня вечером и даже посмеяться, не тревожа себя страхом. Отец, в самом деле, в первый раз после этих ужасных родов я чувствую себя среди своих дома. Дядя, стоит болезни войти в дом, и кажется, будто чужой поселился в семье. Отец, но тогда также видишь, что кроме своих нельзя рассчитывать ни на кого. Дядя, вы совершенно правы. Дед, почему я не могу зайти к моей бедной дочери сегодня? Дядя, вы отлично знаете, что доктор запретил. Дед, не знаю, что и думать. Дядя, напрасно вы беспокоитесь. Дед, показывая на дверь направо. Мы не разбудим его. Отец, нет, нет.